Глава 966. Гнетущий палец на Тянь Юнь. Взгляд боевой застыл. Глядя на Ван Линя, он слегка кивнул и больше ничего не сказал. Сейчас уже было почти 7 утра, так что боевой лишь тяжело вздохнул и поднял печальные глаза к небу. Спустя время он посмотрел далеко на восток. Казалось, будто он увидел там свой родной город. В его глазах отразилась грусть, и он медленно закрыл глаза. В момент, когда его веки опустились, изначально чрезвычайно густая ци-инь резко взорвалась и с безумной скоростью увеличилась. Этот рост огласил округу ошеломительным грохотом. В одно единственное мгновение все растения в долине высохли и, превратившись в мелкую крошку бесчисленных пылинок, закружились в потоках ветра. В это же время по всей долине пронеслась череда звуков треска и распространился ледяной воздух. Изнутри тела боевого хлынул бесконечный поток ци-инь. Он заполнил округу и вмиг сформировал воронку вихря, достигшую неба. С каждой секунды вихрь становился все больше и больше. Ци-инь взревела, а Ван Линь со взглядом, в котором сверкали молнии, молча уставился на Бай-Вэя. Скорость вращения вихря все время росла, и наконец он превратился в настоящий ураган, который заморозил все в долине, отчего даже танцующая в воздухе пыль замерла без движения. Ограничения в ущелье горной долины, хотя и были сложными, но в этот момент начали спускать хлопки и разрываться. Если бы кто-то сейчас посмотрел на долину со стороны, то увидел бы сильный дождь, иногда озаряющийся молниями и раскатами грома. Подобный сильный грохот словно выражал ярость самих небес. Дождь лил как из ведра, образуя на земле огромную лужу, на поверхности которой новые капли создавали бесконечную рябь. Вот только долина под этим ливнем была будто изолированный мир. Все падающие капли дождя сталкивались с каким-то невидимым слоем и стекали по его стенкам вниз, являя границей неясного купола. Постепенно с усиливающимся дождем увидеть то, что происходит внутри долины, становилось все трудней. Над самой долиной появлялась дуга слабого света. Эта дуга являлась истинным представлением ограничений долины, показавшихся под сильным дождем. По мере того, как концентрация ци-инь в долине становилась все выше, покрывающий ее слабый свет также терял свою силу. Казалось, он больше не мог выдержать и с треском начал покрываться трещинами. В следующее мгновение из трещин тут же просочилась ци-инь, она была невидима, но в воздухе немедленно распространились звуки хруста и грохочущие раскаты. Как только на куполе слабого света открылись трещины, капли дождя тут же полились внутрь. Ударяясь о ци-инь, они мгновенно превращались в кристаллы льда, а вместе с постоянно растущей ци-инь все небо стало выглядеть крайне удивительно. Вырвавшаяся ци-инь в одно мгновение превращала капли дождя в лед. Очень быстро таких кристалликов стало невероятно много. В небе будто появилось жемчужное ожерелье, которое при каждой вспышке молнии спускало грохот вместе с сиянием чистого света. Но на этом все не закончилось. Трещин, покрывающих купол слабого света, становилось все больше и больше. С каждой прорванной трещиной из долины вырывался поток ци-инь и превращал огромную область дождя в ледяную форму. Спустя секунду купол света с треском взорвался и полностью разрушился, превратившись в осколки и разлетевшись по округе. В это же время освободившаяся от оков ци-инь вырвалась наружу и наводнила все небо и землю. В мгновение ока, начиная с центра и распространяясь наружу, из долины прокатилась волна и заморозила все капли дождя. Всего за несколько вдохов все вокруг покрылось снегом и льдом. В долине, в глазах Ван Линя вспыхнуло изумление. С этим обилием густой ци-инь даже он с телом древнего бога почувствовал что-то, чему не может сопротивляться. Невольно ему пришлось отступить несколько шагов. Перед ним, скрестив ноги, сидел Бай-Вэй. Его длинные волосы и полы одежды с хлопками развивались сами по себе, будто играя на ветру. Плотность ци-инь внутри его тела достигла пика, отчего даже смертное тело уже не могло выдержать и прямо на глазах покрывалось темно-синим слоем кристаллов льда. Почти мгновенно темно-синий лед покрыл все его тело, а затем собрался на лбу и сформировал что-то похожее на острый шип, указывающий на межбровье Бай-Вэя. Тут же на его лбу появилась странная печать. Эту печать Ван Линь уже видел прежде, она была точно такой же, что блуждала по меридианам внутри его тела. Сейчас эта печать заискрилась слабым светом, и с каждой ее вспышкой на лице Бай-Вэя отражалась боль. Вены на его теле взбухали, а ци-инь внутри тела, будто притянутая печатью, понеслась ко лбу и соединилась с ней. С каждым мгновением темно-синий лед на теле Бай-Вэя становился все толще, Даже его кровь и плоть постепенно стали объединяться с ледяными кристаллами, становясь одним целым. Число вспышек печати на лбу боевое все росло. Цинь, которую она поглощала, становилась внутри нее все более и более плотной. Наконец, последний поток Цинь был полностью проглочен печатью. В этот момент Бай Вэй задрожал, все его тело, вся плоть и кровь стали одним большим куском льда, а печать на его лбу изменила цвет на темно-фиолетовый. Количество содержащейся в ней Цинь было настолько огромным, что могло потрясти небо и всколохнуть землю. Рёв непередаваемых страданий стал последними словами Бай Вэя. Этот рёв был пропитан гневом непримирения за всю его жизнь. Это была ненависть к Тянь Юньзы вместе с печалью невозможности бороться против своей судьбы. Но также в нем было и облегчение. Этот яростный рев вызвал внутри Ван Линя будто настоящий удар, и он снова сделал несколько шагов назад. На его лице отражались смешанные чувства. Он понял мысли Бай Вэя, понял его жажду противостоять Тянь Юньзы и нанести ему ответный удар. Можно сказать, что это тоже было противостояние. Рёв Бай Вэя безумной волной распространился на несколько тысяч ли вокруг, хотя молнии и гром бушевали повсюду, его рёв будто слился с ними и стал еще намного громче. «Тянь Юньзы, с моей смертью ты сильно просчитался! Я, Бай Вэй, смеюсь над тобой из загробного мира! Что значит моя жизнь? Одна только смерть!» Бай Вэй дико захохотал, метка печати на его лбу полностью впитала Циинь, и стало странным образом изменяться. Бесконечная Циинь превратилась в вихрь размером с кулак, и, спуская давление, начала бешено вращаться, издавая еще более сильные раскаты грома в небе. В миг, когда метка печати превратилась в вихрь, его скорость вращения уже достигла максимума. В это же время глубоко внутри него появилась светлая точка, а в следующий момент вся Циинь с печати яростно хлынув собралась в ней. Короткое мгновение, Циинь полностью исчезла. Остался лишь свет золотой точки, медленно плывущей к Ван Линю. Тело Ван Линя замерло без движения. Он, потеряв всю свою жизненную силу и оставив на лице хищную улыбку, превратился в ледяную скульптуру. Статуя вечного льда. В ней ощущалась сильная воля противостояния и желание противиться воле судьбы. Золотая точка медленно подлетела к Ван Линю. Внутри нее ясно ощущалась безграничная жизненная сила, содержащая невероятный жар. Чистый Ян. Ван Линь поднял руку и, схватив воздух, поймал золотой шарик. В этот момент лед повсюду в долине начал чрезвычайно быстро плавиться, а спустя пару мгновений все стало таким же, как и было. Земля покрылась зеленой травой, и в ущелье будто пришла весна. Снаружи горной долины все замершие капли дождя также расплавились и попадали с неба. Весь лед, что сотворила прежде Циинь, полностью исчез. В момент, когда рука Ван Линя схватила чистый Ян, наступил седьмой час. Внутри секты Тянь Юнь была одна гора, которая выглядела невероятно поразительно. Она походила на трезубец, воткнутый в землю, который выглядывал наружу лишь тремя своими зубьями. Семицветные кольца висели в воздухе над горой. Они распространяли яркие лучи света. Ветрацы бессмертных окружали их, отчего казалось, что это место — настоящее царство бессмертных. На вершине горы посередине сидел, скрестив ноги, Тянь Юньзы. Его простой белый халат развивался на ветру, хотя он и был стар, но совершенно не выглядел высушенным или хилым. В его внешности, наоборот, было что-то святое и иллюзорное. Как только время пришло к седьмому часу, он открыл глаза. В них плыли темные туманные облака, но поражило то, что им на смену немедленно пришла яркая луна в чистом небе. Будто в глазах Тянь Юньзы отразились все его прожитые годы. Он спокойно оглянулся и спустя время спустил легкий вздох. «Обычные люди гонятся за бессмертием, гонятся за даром жить долго. Но мало кто из них понимает, что такое бессмертие. Что несет вечная жизнь? Небо и земля существуют вечно. Кто посмеет сказать, что он такой же, как небо и земля? Погоня за иллюзией недостойна существования. Я, Тянь Юньзы, не просил такого долголетия. Я хотел лишь такой же судьбы, Юнь. Именно судьбы, Юнь, небо, Тянь. Мое желание — это желание неба. Пусть великое Дао неба и земли вольются в мое намерение Дао». Взгляд Тянь Юньзы заблестел, и он посмотрел в сторону города Гуйян. Его глаза тут же вспыхнули светом удивления. И он пробормотал: «Ван Линь, «У тебя так и хватило смелости!» Тянь Юнзы не сдвинулся. Он лишь поднял правую руку и указал пальцем вперед. В мгновение ока над планетой Тянь Юнь в пустоте звездного неба поднялся яростный ветер и послышался грохот. Бесчисленное количество изначальной силы собралось в том месте. С территории в несколько десятков тысяч ли почти мгновенно яростно собралась вся изначальная сила неба и земли. Она будто следовала чему-то зову. Вмиг над планетой Тянь Юнь трансформировался гигантский палец. Толщина пальца достигала сотни джанов, а длина тысячи, хотя он был иллюзорный, но ощущения от него были совершенно реальные. Неистощимая величественная изначальная сила с невообразимой скоростью всасывалась этим пальцем. В звездном небе он превратился будто в черную дыру, поглощающую всю изначальную силу. Внезапно палец полностью проявился в реальности, он больше не был иллюзорным. Даже узоры из линий на пальце стали ясно видны, хотя вблизи они были бы просто глубокими оврагами между цепью Соединенных гор. Тут же палец начал медленно спускаться на Тянь Юнь. Этот палец был чересчур огромен, хотя ему было далеко до пальца древнего бога, но движимый пониманием Тянь Юнь Цзы, он был все равно, что техникой божественной способности великой мощи.